Глава 8. Пропетляв по темным и ухабистым улицам Долгова, Мотя остановила машину возле дома Ревкина. Андрей Еремеевич сидел с закрытыми глазами, должно быть, спал. — Приехали, Андрей Еремеевич, — сказала Мотя. Ревкин не откликался. — Андрей Еремеевич! — испугалась Мотя и вцепилась в его плечо. — А! — он открыл глаза. — Ох, вы меня и напугали! — облегченно вздохнула Мотя. — Приехали, говорю. — Хорошо, — сказал Ревкин. Выйдя из машины, он пошел было к калитке, но тут же вернулся, опять взобрался на свое место и сказал: «Поехали!» «Куда?» — удивилась Мотя. «К Сталину!» Мотя посмотрела на него, сказала: «Сейчас!» и побежала за Аглаей. Аглая, приложив руку к колбу Ревкина, сразу все поняла. Вдвоем с Мотей они осторожно вытащили его из кабины. «Товарищ Сталин у себя?» — спросил Андрей Еремеевич. «У себя!» — сурово отозвалась Аглая. — Доложите ему, что Ревкин прибыл. Ночью у него был жар и озноб. Аглая ставила ему горчичники и пыталась кутать его, но он раскрывался, буянил и требовал Сталина. Но потом как будто успокоился. Он слышал, как кто-то спросил Аглаю: — И где у вас моют руки? Ревкин понимал, что это Сталин, но он боялся, что Аглая захочет присутствовать при разговоре, а он с товарищем Сталиным непременно хотел переговорить с глазу на глаз. Единственный выход был притвориться спящим и подождать, пока Аглая уйдет. Ревкин так и сделал. Он лежал с закрытыми глазами до тех пор, пока не услышал, как скрипнула дверь. Ревкин открыл глаза и увидел Сталина в белом халате, сидящего на кровати у его ног. — Товарищ Сталин, — приподнято сказал Ревкин, отрывая голову от подушки. — Лежите, лежите. — А самое главное, — обернулся Сталин к вновь возникшей Аглае, — как следует пропотеть. И побольше жидкости, чай, суп, бульон. И, по возможности, полный покой.